Вторник. Мы все рано собрались в гостиной. Тетя Йос была в тревожном состоянии. Это бросалось в глаза, потому что все остальные держались очень-очень спокойно. — Нет, — сказала тетя Йос, — как вы не понимаете? Я не могу здесь больше оставаться. Мне надо домой. — И где ж твой дом? — спросила ее мать ворчливым голосом. Тетя Йос помотала головой, подошла к окну и уткнулась лбом в стекло. — Я не могу вам этого объяснить, — сказала она. — Не могу объяснить, как это неприятно. — Что-то случилось? Если что-то случилось, то скажите мне. Я не знаю, что произошло. Ведь что-то произошло. Да или нет, скажите же мне, наконец. — Это ужасно, — сказала ее мать. — Нет, в нынешнюю зиму еще и это мне не пережить. Наконец раздался звонок в дверь. Мне разрешили отнести вниз большой чемодан. У дверей стояли два серьезных парня. Они хотели поддержать тетю Йос, но та отказалась. — Отойдите, глупые. Те опустили руки. — Вы поедете на машине в Ларен, — сказал я ей. Зван стоял рядом. Бет, понятно, тоже. Зван сказал. — Вы помните, как вы ездили в Харлем, тетя Йос? — Да, ты маленький доктор, — сказала ему тетя Йос. — Маленький? Умненький доктор, который все знает, но ничего не понимает. Только попробуй сказать, что это не так. Мне стало жалко Звана. Он сейчас действительно напоминал старичка. Бет сказала, — Мне не разрешают поехать с тобой, мама. Я хочу поехать, но мне не разрешают. Я поеду в Девентер, потом скоро приеду в Ларен, но сейчас мне не разрешают. Хочешь, я все равно поеду вместе с тобой? Но мы же не хотим ссориться, да? Мы никогда больше не будем ссориться, честное слово. Бедняга Бет. Она говорила так много, чтобы не заплакать. Быстро и много говорить помогает, я знаю это по опыту. Бет и Зван помогли тете Йос сесть в машину. Она не возражала, она даже смеялась, будто ее щекочет. Еще несколько часов мы трое пробыли в доме одни. Мы со Званом возились в холодной большой спальне. Неяркий дневной свет плохо освещал комнату. Зван медленно складывал книги в большой чемодан. Эта кровать уже не была нашей кроватью. Простыни и одеяло лежали совсем не так, как мы привыкли. Волшебство растаяло. При таком сером освещении наша со Званом комната выглядела слишком самоделишной. И как все в самоделишной комнате была похожа на все-все скучные комнаты на свете. Да и сам Зван был слишком самоделишным. Мне до всамделишных мальчиков не было дела, и им до меня тоже не было дела. Я подошел к окну. Морозные цветы на стекле стали такими прозрачными, что мне был виден канал Лейнбан. На той его стороне вырисовывался мой дом и деревья перед ним, а справа чернели баржи с углем. Морозные цветы увидали. — И чем ты так занят? — спросил я Зван. Он поднял глаза. — Мне надо собрать чемоданы, — сказал он. — Ты вернешься? — он не ответил. — Почему ты ничего не говоришь? — Не будь таким противным, Зван. — Если ты захочешь взять какие-нибудь книги, — сказал Зван, — то бери. Можешь забрать хоть все. — Не нужны мне твои вонючие книги. — Тогда не бери. — А что Бет будет делать? В Девентере? Отдыхать и спать. У дяди Питы и тети Сони это запросто, а у ее бабушки нет. Ты тоже будешь отдыхать и спать? Нет, — сказал Зван. Так что ж ты будешь делать? Потом я тебе об этом расскажу, Томас. Скажи же, черт побери, что у тебя на уме, Зван. Как я тут останусь один в Амстердаме? Когда тетя Йос поправится, — сказал Зван, — глядя в пол, я вернулся. — Чего ты напускаешь туману? — Разве я напускаю туману? — Если я кому-то не верю, значит, он напускает туману. — Хочешь взять патефон? — Нет, — сказал я. И потом, чтобы не зареветь, начал говорить быстро-быстро. — Я поеду к папе в Пайне. Я вчера получил от него письмо. Обалденное письмо! Тебе такого хорошего письма никто никогда не напишет. Никогда, потому что у тебя нет папы. Это самое лучшее письмо на свете. Вот!» Зван снова посмотрел мне в глаза. «Прости, — Томас, — сказал он.